Глава 39. Александр. Нам обязательно говорить об этом посреди рабочего дня, когда мой телефон дымится от звонков. А у тебя разве бывает подходящее время, Саш? После работы ты устал, на отдыхе тебе нельзя беспокоить. Тогда когда нам с тобой говорить? На презентациях, куда ты таскаешь меня, как дрессированную собаку? Я с силой сжимаю переносицу, чтобы не вспылить. Когда Настя злится, она переворачивает факты с ног на голову в расчете выставить меня мудаком, а себя страдающей жертвой. Я думал, что светские мероприятия — это твоя стихия. Окей, принято. Больше тебя приглашать не буду. Видишь, что ты делаешь? Взрывается динамик после секундной заминки. Вместо того, чтобы сгладить ситуацию, ты моментально бьешь по самому больному. Настя, я предлагаю тебе разобраться в том, чего ты хочешь от наших отношений. Если все так плохо, так, может, стоит перестать друг друга мучить? Очевидно ведь, что я не даю тебе того, что тебе нужно. Как же ты меня достал, Руднев! Да что ты вообще обо мне знаешь? Я со вздохом откидываюсь на спинку сиденья, потому что в трубке раздаются гудки. Истерика Насти становится последней каплей в переполненную чашу моей усталости. Я бесцельно тараню взглядом ярко-синюю вывеску бета-банка, куда приехал навстречу, и чувствую себя страшно заебавшимся. Около 30 перелетов в год. 3 масштабных проекта в разных странах. Бесконечные встречи, переговоры, ужины, презентации. Пара-тройка недель отпуска, которые я себе позволяю, никак не закрывают потребность как следует отдохнуть. И чем старше я становлюсь, тем все более явным ощущается этот дефицит. Экран телефона вспыхивает снова, едва успев погаснуть. Отправитель — Настя. Твою рубашку пришлю курьером. Все это мы уже не раз проходили. После каждой нашей ссоры служба доставки привозит что-то из моих вещей. Если рубашек или галстуков не находится, Настя отправляет мне зубную щетку. Последнюю проще и дешевле выкинуть. Но тогда я не узнаю, как сильно она обижена и как серьезно в своем намерении со мной порвать. Я давно перестал понимать смысл этой демонстративности в свете того, что позже Настя непременно объявится и станет вести себя, как ни в чем не бывало. Может быть, ждет, что я сам закончу отношения, раз уж у нее не хватает духа. Сейчас я как никогда к этому близок. Недельный строительный форум в Абу-Даби в этом смысле сыграет мне на руку. Стоит мыслям в голове немного утихнуть, телефонная вибрация вновь дает о себе знать. Разлепив веки, я подношу экран к глазам и без раздумий смахиваю зеленую трубку. С сыном у нас есть договоренность — отвечать друг другу всегда, как бы неудобно ни было. Слушаю, Марк. Привет, пап. Ты сегодня в зале будешь? Буду через час, а что? Хотел с тобой поговорить. Давай встретимся в кафе на втором этаже тогда. Что-то случилось? Переспрашиваю я, насторожившись растерянностью его тона. Случилось, но не у меня. Загадками говоришь. Да нет, расскажу все с глазу на глаз. Мотнув головой, чтобы сбросить с себя остатки усталости, я берусь за дверную ручку. Окей, у меня встреча в банке минут на 20, потом выезжаю туда. В назначенное время я сижу в кафе с чашкой кофе и протеиновым коктейлем. Телефон переведен в режим ограничений, так что единственные, кто могут до меня дозвониться, это Марк и мой ассистент. Время, отведенное на тренировки и сон, неприкасаемо. «Привет, пап!» Марк шумно выдвигает стул и садится напротив. Я машинально оцениваю его внешний вид, отмечая, что мы одеты практически идентично. Куртки схожего фасона, синие брюки и одинаковые спортивные сумки. Практически сын-близнец. Так что случилось? «Да это не у меня». Он морщится, явно расстроенный. «У Каролины». Рука, удерживающая чашку, машинально напрягается. «А что с ней?» «У нее угнали блог с 500 000 подписоты». «Что это значит?» «Взломали аккаунт», — поясняет Марк. «Ее профиль переименовали, и теперь какой-то ноунейм выкладывает с него посты о криптобирже». Перед глазами живо встает Каролина, сидящая напротив меня в том мексиканском ресторане и с воодушевлением рассказывающая о любви к красоте и стилю, которую она транслирует через свои соцсети. Насколько это серьезный удар для нее, остается только догадываться. Вернее, догадаться можно. Достаточно представить, что моей компании по какой-то нелепой случайности не стало. И как она? Переспрашиваю я, прочистив горло. Раздавлена. Она этому блогу половину своей жизни посвятила. У нее бренды рекламу покупали, и на днях одна крупная марка предложила ей стать их лицом. Еще она планировала продавать услуги стилиста и продвигать собственную линейку одежды. Короче, у нее вся жизнь была на этом аккаунте завязана. В моменте это действительно самая настоящая катастрофа. Соглашаюсь я, крутя в руках чашку. От меня что нужно? Да я пока сам толком не знаю, пап. Может, у тебя же есть знакомые кибер-юристы? Нужен кто-нибудь толковый. Она к брату обращалась, тот написал знакомому ФСБшнику. В итоге ноль. ФСБ помочь не может, так как соцсеть зарегистрирована в другой стране. Я молчу, прокручивая в голове список тех, кому можно позвонить. Один знакомый в Лондоне специализируется на цифровом восстановлении. Есть еще один бывший хакер, теперь ИБ-эксперт в Ростехе. Но все, что они могут, это рассекретить IP-адрес, с которого был организован взлом, и составить отчет о неправомерных действиях, которые можно передать техподдержке платформы. Решение о восстановлении в любом случае принимать будут они. Я попробую что-нибудь сделать, но не могу дать гарантии, что получится. Я решаю быть максимально честным и впустую не обнадеживать Марка. Очень жаль. Сын понуро опускает глаза, сжимает и разжимает ладонь. Привычка, унаследованная от меня. Каролина такого не заслужила. Я делаю глубокий вдох и выдох. Сочувствие в данной ситуации контрпродуктивно, так как мешает мыслить здраво. Она с кем-то консультировалась? Стоит продумать варианты действий на случай, если аккаунт не получится восстановить. Тогда нужно создавать новые, настраивать таргет на старую аудиторию и пилить уникальный контент, чтобы охотнее возвращались. Так, по крайней мере, ей сказал маркетолог. Лучше какой-нибудь челлендж придумать или реалити-кейс для привлечения внимания. Пап. Марк резко вскидывает глаза. А может, ты кому-то из своих приятелей ее порекомендуешь как стилиста? Тому же Гусеву, а он своей жене. Это как пример. Из этого можно классный сторителлинг сделать и повысить уровень доверия к Каролине. Судя по загоревшемуся взгляду, Марк в восторге от своей идеи, и мне придется его немного осадить. Не для того, чтобы поставить на место, а чтобы в будущем понимал, влиятельных знакомых стоит напрягать лишь в случае крайней необходимости и лишь с 90% уверенностью, что они смогут помочь. В противном случае лучше поискать альтернативные варианты решений. И как ты себе это представляешь? Что я звоню Игорю со словами «Твоей жене случайно стилист не нужен, а то она в последнее время плохо выглядит». Не знаю. Марк выглядит растерянным. Но если блок не вернуть, Каролине придется начинать с нуля. И мне как-то хочется ей в этом помочь. Нахмурившись, я барабаню пальцами по столу. Мне тоже хочется ей помочь, но не таким образом, каким предлагает Марк. Итак, можно попробовать обратиться к специалисту по интернет-безопасности. Но не факт, что поможет. Если рассматривать вариант с созданием нового профиля как более реалистичный, то в голове прокручиваются всевозможные сценарии помощи Каролине. Но ни один не кажется подходящим ввиду моего посреднического участия, которого я всегда избегал. Если только пришедшая в голову идея кажется такой абсурдной, что в моменте я даже трясу головой. Нет, нет и нет. Слишком нерационально и сомнительно. Каролина встречается с Марком, а предложить помощь такого рода равносильно тому, чтобы откатиться на полтора года назад.